Глава 36. Денис. Понимал, что Лене нужна поддержка, но снова дико злился. Она уже поплакала, успокоилась, пообещала больше так не расстраиваться и уснула. А я все мерил шагами кухню. Когда же это закончится? Когда Константин и все напоминания о нем исчезнут из нашей жизни? Я согласен, вряд ли он станет образцовым отцом после развода. Ну и хорошо, черт возьми. Пусть проваливает и не появляется, без него справимся. Уж если Лена одна справлялась, то вдвоем мы точно сможем. Еще хуже ситуацию делало то, что Лена попросила не присутствовать на заседаниях и не общаться с юристом. Обещала, что важное будет рассказывать сама. Но по факту я уже сейчас понимаю, что буду вытирать ей слезы и даже не до конца при этом понимать, что ее расстроило. Ясно, что опасается выпадов бывшего, боится, что Константин скажет что-то, что дурно отразится на наших отношениях. Или просто, что судья будет не в восторге от присутствия любовника. В любом случае, как и в Москве, чувствую недоверие, нежелание привлекать меня к решению проблемы, закрытость. Но я давно решил, что если Лене нужна дистанция в вопросах, касающихся развода, то мне остается только дать ей это. В офисе неделька тоже вышла горячей. Предложил уволиться всем, кто проявил себя не лучшим образом с момента моего приезда. Разумеется, безболезненно это не прошло. Кто-то пошел жалиться к бывшему генеральному, кто-то грозился обратиться в трудовую и даже в суд. А две особенно безбашенные дамочки попытались соблазнить меня прямо на рабочем месте. Сначала по очереди, а потом вместе. Смешные. У них и раньше не выходило привлечь мое внимание. Решили, что перед обеими сразу не устаю. Еще и Глеб Юрьевич кардинально поменял свое отношение ко мне. Я об этом говорить не планирую, но происходящее весьма удручает. Когда прощались в Москве, все между нами было отлично. Не увидел признаков обиды или чего-то подобного. Но сейчас понял, как сильно все поменялось. Головной офис буквально ежедневно присылал какие-то новые планы, инструкции, задачи. Быстрее, выше, сильнее, одним словом. Вот только причин такого повышенного внимания к самарскому филиалу я не понимал. Кроме того, что Лавров решил не нытьем, так катанием вынудить меня вернуться. А для этого пытался сделать мою работу на новом месте просто невыносимой. Пока терпел, выполнял, отчитывался, но уже сейчас очевидно, что долго я так не протяну. И либо вынужден буду прогнуться и вернуться, либо уволиться. Ни тот, ни другой вариант не устраивал, но выхода пока не видно. Среди бесконечных проблем и сложностей лишь Алиса радовала ежедневно. Она и ровные благожелательные отношения с родителями Лены. Кажется, они наконец одобрили мое присутствие в жизни их дочери и внучки. Это безумно грело. Тем более, это могло значить, что на суде они все же будут на стороне Лены, а не ее бывшего. Да и Лена вроде заметила перемены и тоже тихо радовалась. Ремонт медленно двигался к началу. Я всерьез занялся поиском бригады из загородного отеля. Но уехать из города мы пока не можем. Лене нужно быть здесь. Эта задержка жутко нервирует, особенно если учесть, что я в курсе о сомнениях любовницы. Скорее бы оставить это позади, закончить ремонт, развязаться с проблемами на работе и просто наслаждаться отношениями с Леной. Несмотря на все возражения, в суд Лену отвез сам. Сколько она там пробудет, не знал, поэтому гулял вокруг машины, выпил кофе на вынос, поработал по телефону. Минут через 40 увидел, как Елена спускается с крыльца в сопровождении Константина. Внизу они остановились и, кажется, слегка повздорили, а потом разошлись в разные стороны. Вид у разводящейся был не сильно радостный, но хоть без слез сегодня. — Все нормально? — спросил осторожно. — Да, все хорошо, — ответил слегка нервно. — Домой? — Рабочий день еще не закончился, Денис Витальевич, — съязвила. — Просто Денис, — скривился я, — неподходящее время для шуточек. Поехали в офис, я в порядке. Алиса, кстати, сегодня будет ночевать у моих, я договорилась. Странно, вряд ли Лена на сегодня запланировала что-то романтичное. Не стал спорить с ней, работы много, в офис так в офис. Остаток дня старался не думать обо всем этом, поговорим вечером. Но и вечером разговора не вышло. Лена снова закрылась, была задумчива, молчала. Сделал пару попыток разузнать что-нибудь и отступил. Не плачет, и хорошо. Через пару дней снова сделал то, чего Лена просила не делать. Позвонил юристу. Я не прав, осознаю, но не знать, о чем думает любовница, стало просто невыносимым. Ирина Вадимовна совсем не удивилась моему звонку и охотно рассказала о ходе развода. Уверила, что все идет нормально. Ленин бывший появился на заседании, и это уже хорошо. Никаких претензий он не заявил, как и Лена. Учитывая, что никаких разногласий у них нет, уверена, все скоро закончится. Почему их сразу не развели, если все так хорошо? Задал логичный вопрос. Судья известна своим уважением к семейным ценностям. Она дает время на примирение даже в самых безнадежных случаях. Надо просто подождать. Надеюсь, Константин Родионов за это время не поменяет своего мнения и не начнет требовать опеку над ребенком, раздела имущества или еще чего-нибудь. В общем-то, я позвонил потому, что Лена ничего не рассказала, но она третий день выглядит очень расстроенной, поэтому мне сложно поверить, что все хорошо. Денис Витальевич, все действительно хорошо, насколько может быть в сложившейся ситуации. Елена Владимировна наверняка расстроена поведением мужа. Константин посчитал, что суд – это подходящее место, чтобы пожаловаться на почти бывшую жену. Он много всего сказал, повторять не буду. Возможно, ему даже удалось убедить судью в том, что Лена – ужасная жена и мать. Но это абсолютно не важно, пока он не выдвинул каких-то требований. А если он это сделал как раз для того, чтобы в следующий раз прийти с требованиями? Тогда мы будем опровергать его слова. На заседании Елена Владимировна в препирательствах с Константином не вступила и меня попросила ничего не предпринимать. Денис Витальевич, я действительно считаю, что неприятными словами все и закончится. Все требования заявляются заранее, а Константин даже не позаботился о юристе. Он не возражает против развода, алиментов и определения места проживания дочери с бывшей женой. Что я мог сделать? Только поверить мнению специалиста и надеяться, что оно скоро подтвердится фактами. Попросил Ирину Вадимовну не говорить Лене о моем звонке и попрощался. После общения с юристом немного полегчало, но ненадолго. Лена по-прежнему сильно переживала. Легко было это понять и потому, как часто она стала оставлять Алису у родителей. Но продолжала молчать. Не стал больше выспрашивать. Ясно, что передавать мне слова Кости она не хочет. А если грустит, значит причина есть. По закону подлости, едва окончательно решил больше не лезть в это, как все узнал. Рабочий день начался нормально, ничего не предвещало Лениных откровений. Перед обедом зашел к ней, хотел вытащить в кафе поесть, отвлечься, побыть немного вдвоем. В дверях буквально остолбенел. На тумбе рядом со столом стоял огромный букет цветов. Первое, о чем подумал, я не отправлял. Второе, я давно не дарил Лене цветов. Кровь моментально закипела и бросилась в лицо. Вошел в кабинет и плотно закрыл за собой дверь. Вдруг понял, как непросто было Лене в Москве, ведь сейчас она тоже ни в чем не виновата, но я злюсь и очень сильно. Лена, наконец, подняла голову от монитора. И чем она так сильно увлечена? «Привет», — улыбнулась. «Не услышала? Отчеты заканчиваю». «Привет», — попытался расслабиться, присел на стул напротив. «Что за отчеты такие увлекательные?» «Да генеральной работой нагрузил. Позвонил с утра, отчеты ему за квартал подавай. Вот сижу, чай попить некогда». «Какой кошмар!» – посочувствовал, не сразу вспомнив, что генеральный теперь это я. «И не говори, изверг, а не директор!» Лена уже откровенно посмеивалась. «Что-то не припомню, чтобы просил цифры за квартал». «Ты просил выручки и затраты с момента начала работы с новым рекламным агентством, а это как раз 3 месяца». «Понял. Ну, чай-то уж могла бы попить». «Лен, откуда цветы?» Переход, пожалуй, получился слишком резким, но это меня сейчас волновало куда больше отчетов. «Кость прислал», — ответил таким тоном, будто в этом не было ничего особенного. «Поздравляю с разводом?» «Нет, нас еще не развели. Очередное заседание только через неделю». «Очередное?» «Хотелось бы, чтобы оно стало последним, но ты ведь тоже видишь букет. Вот я и переживаю, что вся эта морока затянется на неопределенный срок». «Ты поэтому такая грустная в последнее время?» «Ну, точно не потому, что скучаю по бывшему», — подразнила она меня. «Очень смешно. Шутку я совсем не оценил. А что я должен был подумать? Ты постоянно расстроена и молчишь при этом». «Прости, Денис, мне правда жаль, но я не хочу рассказывать». «И про цветы не расскажешь? Будешь дальше мучить?» «Про цветы расскажу. И не только про них. Еще были открытки, пирожные, духи». Лена замолчала. Список явно был неполным, но представляю, какое радостное у меня сейчас лицо. «Я что-то не понял. С чего он опять все это затеял после разговора с твоей мамой? Он ведь не думает, что она тебе не сказала?» «Не думает. И какое-то время он даже собирался развестись со мной, но потом почему-то передумал. В общем, Костя предлагает ничего не менять между нами, обещает не лезть к нам, быть хорошим папой выходного дня, исправно платить алименты, но взамен ему нужен штамп в паспорте. Не знаю зачем. Я не стала спрашивать, неинтересно». «То есть это не ухаживание?» «Нет, это задабривание. Вроде как от меня не убудет, если по документам мы останемся женаты». «А ты?» «А я категорически против». «Вы поэтому поругались около суда?» «Да, он предложил это сразу, как только мы вышли. Ему кто-то звонил, пока шли на выход. Наверное, дело в этом, потому что во время заседания он никак не демонстрировал свое нежелание разводиться». «Если хочешь, могу попробовать разузнать, в чем дело», — преданно заглянул Лене в глаза. «Денис, я давным-давно попросила тебя не лезть в это, и сейчас ничего не поменялось. Мне наплевать на его сложности и желания. Ирина Вадимовна считает, что даже если он начнет в ответ затягивать процесс, то у нас все равно получится».